Глава 11. Заключительный аккорд 1915 года. После рождественских праздников ко мне в гости заглянули два брата Пилкины – Владимир и Алексей. С собой они прихватили только что прибывшего в столицу за новым назначением капитана первого ранга Михаила Андреевича Беренса. Оказывается, младшего Пилкина после 7 месяцев командования эсминцев «Москвитянин» назначают командиром «Новика», а Беренса выдвигают на Рюрик. Два таких знаковых назначения для офицеров, которых я очень хорошо знаю. К тому же это самые лучшие и боеспособные в своем классе корабли во флоте. Так что я рад за них. Да ради такого известия и выпить не грех. Анастасия и помогавший ей Качалов накрыли на стол. Вскоре мы все сидели за столом, и тут Пилкин-старший взял слово. Он заливался соловьем перед хозяйкой, в честь которой был объявлен первый тост, второй – за хозяина гостеприимного дома. Далее уж я. Мой тост был за так называемых именинников, за их назначение. Младший Пилкин предложил выпить за победу русского оружия и за скорое окончание войны. После нескольких выпитых рюмок пошли разговоры о житье-бытие в такое нелегкое для России время. Во время этих разговоров Алексей часто поглядывал на меня, как будто что-то хотел разглядеть на мне. И вдруг начал вспоминать нашу совместную службу на Смелом в Порт-Артуре. Вспоминал некоторые эпизоды из той жизни, которые известны только нам обоим. «Все понятно. Старший брат рассказал ему правду обо мне. Вот потому-то он и затеял эту проверку». Вспоминая о прошлом, пытается узнать, не двойник ли я того Бахерева или все же настоящий. Но так как наши сознания с моим реципиентом слились в единое целое, так что все подробности тех прошедших лет я знал на отлично. Да и Бахерев-то настоящий, и никакой он не двойник, но только немного одержимый своим внуком из 21 века, то есть мной. Теперь придется оправдываться перед Григоровичем, что в закрытом клубе «Гости из будущего» появился новый посвященный. Невольно наблюдаю за Алексеем и понимаю, что он порывается что-то спросить у меня, но не решается при Беренсе. Значит, тот еще не в курсе обо мне. Хотя я не прочь и его привлечь в свои ряды, но я дал обещание Григоровичу до его возвращения рот держать на замке. Попробую я Алёшку отвлечь от ненужных вопросов, перевести разговор в другое русло. Михаил Андреевич, я слышал, что в последнем походе сильно досталось забияке барона Косинского. Поговаривают, что и он серьезно ранен. У Беренса на губах появилась улыбка, а младший Пилкин не удержался и рассмеялся, но тут же взял себя в руки и замолчал. «Да ничего серьезного, так, немного корму поцарапало». «Да я знаю, что у эсминца корма повреждена. Я спрашивал про барона». «Так я и говорю про барона». Тут я понял, о чем идет речь. Интересно получается, и эсминец, и его командир получили повреждение одной и той же части туловища, если можно так выразиться. «Тогда, Михаил Андреевич, расскажи-ка нам подробно, как прошел тот рейд». «Можно и рассказать. Слушайте, вы же все знаете, что этот поход был в конце прошлого месяца, а за несколько дней до его начала до нас доходили слухи, что перед тем, как закончить боевую деятельность из-за ледовой обстановки в заливах, флот собирается всеми имеющимися силами выйти в море на коммуникации противника. И вот адмирал Трухачев отдает приказ нашему дивизиону принять полный запас нефти, перейти на Гангут и быть готовыми к 9 часам утра следующего дня к выходу в море. А тут, как на грех, испортилась погода. С утра повалил такой снег, что корабли больше смахивали на небольшие айсберги. Утром в назначенное время вместе со вторым дивизионом Вилькина мы пошли в сторону Эре, Туда еще ночью с крейсерами ушел сам адмирал. Мы думали, что по выходу в море снегопад уймется, а нет. Да к тому же, несмотря на день, было мглисто, так что при входе в Шхеры пришлось около часу плутать, не имея возможности как-нибудь ориентироваться. Нам пришлось почти на ощупь продвигаться среди этой мешанины островков, которые сейчас все выглядели одинаково. В конце концов, кое-как вылезли и в 3 часа дня были на месте. На рейде уже находились крейсера «Рюрик» под флагом контр-адмирала Трухачёва, «Баян» и «Олег». «Богатырь» вышел из Або, но встал на якорь в Юнгфрузунде, опасаясь в такую погоду налететь на риф. На следующий день, когда снегопад утих, он также присоединился к остальным. Вскоре из Ревеля пришли минные заградители «Урал» и «Амур» с минами. Но в этот раз было решено не брать заградители в поход, и потому все мины были перегружены на крейсера и эсминцы. После обеда подул «Нордвест», и температура упала до -8 градусов, и мокрый снег, который не успели убрать с кораблей, замерз на надстройках. В 2 часа дня, наконец-то, мы снялись с якоря и вышли в море, где присоединились к отряду кораблей вице-адмирала Кербера в составе линейных кораблей «Севастополь» и «Гангут» под охраной 6-го дивизиона эсминцев, которые должны прикрывать наш рейд. Днем погода была немного лучше вчерашней, хотя снег продолжал мелкими мухами падать. Ветер начал стихать, и волна улеглась. К 5 часам вечера стало сильно темнеть, а с заходом солнца вдруг сразу стало очень темно. Всю ночь эскадра шла 18-узловым ходом. К полуночи ветер совсем стих, и благодаря разошедшимся тучам стало совсем светло. И таким образом держаться было нетрудно. Эскадра шла в кильваторной колонне, имея впереди «Баяна», и затем следовали «Севастополь», «Гангут», «Рюрик», «Богатырь», «Олег». Мы держались за «Олегом», а за нами победители с «Забиякой» и эсминцы 2-го дивизиона «Охотник», «Сибирский стрелок», «Генерал Кондратенко» и «Пограничник». Все эсминцы с минами на палубах. Эсминцы 5-го дивизиона шли в охранении. Кругом водная ширь, и по ней скользят совершенно темные силуэты кораблей. Сверху глядит черно-синее небо с яркой луной и мириадами звезд. А вокруг стояла поразительная тишина. Она заглушает все звуки, как бы подчеркивая журчание воды, рассекаемой носом корабля. Корабли спускались на юг серыми призраками, и казалось, что они мертвы, наподобие летучего голландца. На них не было видно ни одного огня, не слышно ни одного звука, и только черные клубы дыма выдавали, что внутри них кипела жизнь. Десятки глаз на кораблях обшаривали горизонт с тем, чтобы не пропустить любой силуэт чужого судна. И на кораблях все было готово к бою, стоило только появиться на горизонте каким-либо силуэтом. В ночь, обогнув Готланд с востока, к 8 часам утра мы благополучно вышли в намеченный район. Адмирал Кербер со своими линкорами прошел вперед, чтобы прикрыть нашу постановку минного заграждения с юга. Нас предупредили, что тут поблизости должны находиться 2 подводные лодки, принимающие участие в нашем прикрытии, и чтобы мы не атаковали их по ошибке. Но за все время, пока корабли выставляли мины, мы так ни одной подводной лодки и не видели. По всей видимости, они были значительно южнее. Крейсера первыми начали минирование. Потом настал наш черед ставить мины. Всего было поставлено 600 мин в 2 линии. Это заграждение должно было служить продолжением прежнего и протянулось поперек моря на 25 миль. Это был наш рождественский подарок для Кайзеровского флота. После того, как мы покончили с минированием, пошли на соединение с адмиралом Кербером. Адмирал решил воспользоваться последними разведданными, полученными перед выходом на боевое задание. Ему было известно, что в данный момент ничего сильнее броненосцев типа «Виттельбах» и «Кайзер» на Балтике у противника нет. А раз так, то он решил послать адмирала Трухачева в рейд вдоль вражеского побережья, а сам в это время оставался Мористий для прикрытия. Начать нам предполагалось от Свиномюнда и дойти до Либавы, уничтожая все, что попадется по пути. Трухачев приказал мне произвести разведку к югу от острова Борнхольм. Я повел Новик на юго-запад, увеличивая ход до 30 узлов. Пройдя в таком темпе около часу и ничего не обнаружив, мы повернули на восток на соединение с адмиралом и к полудню присоединились к эскадре. Дальше эскадра шла вдоль берега переменными курсами, держась на расстоянии 10-12 миль от него. Нас опять послали вперед, но на этот раз за нами шли Забияка и Победитель. Развернувшись фронтом, мы шли впереди крейсеров на удалении 6 миль, поддерживая ход в 19 узлов. За нами головным шел Богатырь, потом Баян, Рюрик, замыкающим был Олег. С траверзов прикрывали 4 эсминца Вилькина. Кербер со своими линкорами шел параллельным курсом в 30 милях севернее, готовый в любой момент прийти к нам на помощь. Пройдя около 80 миль таким ордером, мы так никого и не повстречали. Было такое ощущение, что противник осведомлен о нашем присутствии у их побережья, потому-то все транспорты отстаиваются в портах. Погода, что с утра была сносной, к 3 часам пополудни опять начала портиться. Вначале на море опустился туман, а потом минут через 40 начался снег. Не такой сильный, как накануне, но все равно было не совсем уютно стоять на открытом мостике. Видимость не превышала 1,5 миль, так что эсминцы, что шли в 15 кабельтовых от нас на правом траверзе, иногда пропадали из вида. Нам пришлось сократить дистанцию со своими крейсерами до 3 миль, чтобы не оторваться от них и не разминуться в тумане. К Данцигской бухте мы подошли в 16:30 в наступающей темноте. Вдруг по правому борту, где шел Забияка, раздались частые орудийные выстрелы. Тут же послышались ответные выстрелы и взрывы снарядов. Я сразу повернул направо на помощь Забияке, передав сигнал на Победитель следовать за нами. Было видно, что рядом с Забиякой встают водяные столбы, но противника из-за тумана и снежного заряда мы пока не наблюдали. Но если глядеть на эти фонтаны, что вставали у эсминца, то у противника не менее 2 орудий в 3,5 дюйма. Поначалу я подумал, что Забияка повстречал патрульный корабль или судно-ловушку, что немцы применяли против наших подводных лодок, и вступил с ним в перестрелку. Но через пару минут по Забияке ввели огонь уже 4 орудия, а возможно их было больше, так как снаряды падали довольно часто. По мере приближения к месту боя мы заметили в тумане 2 нечетких силуэта каких-то судов, на первый взгляд вполне приличных по водоизмещению. Следующей моей мыслью было то, что мы встретились с вооруженными транспортами, и, судя по курсу, они идут из Данцига в сторону Пиллау, а, возможно, их путь лежал дальше, до Мебеля или Виндавы. Какая удача! На радостях думал я в тот момент, что мы повстречали эти транспорты, идущие в одиночку и без охранения. Хоть они и вооружены, но 3 эсминцами – мы сумеем с ними разделаться, не дожидаясь подхода своих крейсеров. Я начал отдавать распоряжение Федорову на открытие огня по ближайшему транспорту, на котором был замечен разгорающийся пожар. Видимо, он первым был обнаружен и попал под раздачу с Забияки, который в это время стрелял, как мне показалось, по второму транспорту. Но тут Остапчук, наш самый глазастый из сигнальщиков, заметил 2 низкие тени в 3 кабельтовых позади транспортов. Значит, сопровождение, по крайней мере, в виде 2 миноносцев присутствует, и это с ними ведет бой барон Косинский, подумал я. Транспорты меняли курс, пытаясь скрыться в тумане, но тут у борта 2 из транспортов взметнулось пламя, и вверх вместе с фонтаном воды полетели какие-то обломки. Пароход окутался дымом и паром. Пройдя по инерции несколько кабельтовых, он остановился с креном на левый борт. Видно, Косинский сумел поразить этот транспорт торпедами. Противник также не остался в долгу. Мы заметили, что перед носовым орудием на забияке сверкнула вспышка, а потом повалил дым. Эсминец вильнул, но вновь встал на курс параллельно противнику. Я решил поддержать огнем Косинского, полагая, что отогнав эсминцы противника, второй транспорт от нас никуда не денется, хотя он уже скрылся за пеленой тумана и мелко сыплющего с неба снега. Но на подходе был победитель, которому я хотел поручить преследование сбежавшего транспорта. А мы, определив, какой из эсминцев противника в данный момент остается необстреливаемым со стороны забияки, сосредоточили на нем огонь. После пятого или шестого залпа добились одного попадания в своего противника. Немец тоже неплохо стрелял. Несколько его снарядов буквально разорвались в паре метров от борта, но прямых попаданий мы благополучно избежали. Вдруг около забияки поднялись два больших фонтана воды, похожие на взрывы мины типа «Рыбка». Я тогда еще подумал, откуда тут могли появиться эти мины, когда в этом районе их никогда не ставили. А вот то, что это может быть какой-то боевой корабль с такими орудиями, я в первое мгновение и не подумал. Тут еще в тумане стал прорисовываться какой-то корабль. Так как туман и снег не давали четко разглядеть и опознать, что это за корабль, он был принят мной за сбежавший транспорт. Но когда у борта забияки вновь поднялись два больших фонтана воды, то стало понятно, что перед нами боевой корабль, имеющий на вооружении пушки калибром никак не менее 8 дюймов, а то и все 10. Значит, транспорта охраняют не только эсминцы, с которыми мы сцепились, но возможно, что тут один из двух оставшихся броненосных крейсеров или даже броненосец, подумал я тогда. Барон уже отворачивал свой эсминец, желая побыстрее разорвать дистанцию с явно опасным противником, кто бы он там ни был. Через пару минут из снежного заряда показался большой корабль, и с него сразу же последовал залп. Один снаряд разорвался метрах в 10 по правому борту, а второй в нескольких метрах от кормы забияки. Было видно, что сильный гидравлический удар приподнял корму эсминца вместе с огромной массой воды над поверхностью моря. Через мгновение она опять осела в воду, а сверху обрушился опадавший фонтан воды, который вдавил корму в море по самую палубу. Возможно, все это мне только почудилось, и эту картину нарисовало мое воображение. Но то, что с эсминцем не все в порядке после такой встряски, это было видно. Вначале он так и шел на циркуляции, видно, руль был поврежден, а потом начал терять ход. Или Косинский сам сбросил ход, чтобы его не вынесло на циркуляции еще ближе под пушки броненосца, или что-то случилось с винтами или турбинами. Теперь-то мы определили, что за корабль перед нами. Да, это был броненосец береговой обороны типа «Фритьев», и вооружен он тремя 240-миллиметровыми орудиями. Видя безвыходное положение забияки и осознавая, что через несколько минут его могут пустить на дно, я принял решение отвлечь внимание броненосца на себя. Ведя огонь из носового орудия, на полной скорости я повел «Новик» на сближение с броненосцем, намереваясь использовать свои торпедные аппараты. За нами в пятикабельтовых, позади и левее шел победитель Дмитриева. Я ожидал, что сейчас последует залп с броненосца, который для забияки, возможно, будет фатальным, и приготовился увидеть гибель корабля. И увидел, но только не гибель эсминца. Броненосец произвел залп главным калибром по забияке, но промазал. Видимо, там не учли, что эсминец получил повреждение руля и описывает циркуляцию, да к тому же резко сбрасывает скорость. Так что снаряды упали впереди и справа на довольно приличном расстоянии от эсминца. Своей атакой нам удалось привлечь пристальное внимание германских комендоров к себе, так что пару гостинцев мы чуть не словили от них. После этой атаки в корпусе Новика появилось несколько ненужных дырок от осколков, и двоих матросов пришлось отправить в лазарет. Выпущенные нами две торпеды в цель не попали, как и три с победителя. Броненосец благополучно от них увернулся. Но главное, мы помогли забияке выйти из-под огня. Вскоре к месту боя подошли наши крейсера, так что броненосцу стало не до нас, самому бы сбежать. Броненосец предпринял попытку оторваться от более сильного противника и скрыться в тумане. Только из этого у него ничего не получилось. Первым к нам на помощь выскочил из тумана богатырь, а за ним баян, и тут же сразу открыли огонь по броненосцу. Немец, отстреливаясь, поспешил к югу. Он рад бы убежать, вот только его скорость на 5 узлов меньше, чем у его противников. Броненосец еще кое-как отбивался от богатыря и баяна и даже попал в последний, поразив его во вторую трубу. Но когда в дело вступил Рюрик, то немцам ничего не оставалось делать, как погибнуть с честью. Выловив из холодной воды 191 человека с броненосца и подобрали еще шлюпку с 20 с потопленного транспорта, на которую случайно наткнулись в тумане. От пленных мы узнали, что нам повстречался конвой в составе 2 транспортов со снаряжением для неманской армии. В охранении было 2 миноносца и перебрасываемый в Виндаву броненосец береговой обороны «Хаген». Итак, 1 транспорт мы потопили, 2-й успел получить несколько попаданий и, имея пожар на борту, скрылся в тумане. Миноносцы противника также сбежали, но определенно оба имели повреждения от нашего огня. Броненосец был потоплен крейсерами, но от него сильно досталось забияки. От близкого взрыва под кормой был сорван 1 винт, перо руля заклинило на левый борт, а в корме от близкого разрыва 2-го снаряда разошлись листы обшивки. Были затоплены артиллерийские и торпедные погреба, румпельное отделение, кладовки и машинная мастерская. Кроме того, вода стала просачиваться во 2-е турбинное отделение. К этим повреждениям от тяжелых снарядов броненосца надо прибавить попадание с немецкого миноносца. Еще счастье, что потери в личном составе на забияке были не очень большие. Убито 2 и тяжело ранен 1 матрос. Еще 5 были ранены легко. Из офицеров пострадал только барон Косинский, получивший осколок в мягкое место. Из-за поврежденного эсминца Трухачев решил прервать крейсерство и возвращаться домой. Адмирал приказал победителю немедленно взять забияку на буксир. Тот попробовал подойти, но вышло как-то неудачно, что он чуть не протаранил поврежденный эсминец. За это Ковторанг Дмитриев заработал несколько лестных выражений от адмирала, и, опасаясь вообще за успешность следующего маневра с его стороны, адмирал приказал нам взять на буксир забияку. У нас сей маневр прошел удачно, несмотря на то, что на море опустилась ночная мгла и приходилось подсвечивать прожекторами место спасательной операции. Но через 40 минут на борт забияки было подано 2 стальных буксира. Когда мы начали пробовать буксировать и увеличили ход до 4 узлов, один из буксиров лопнул. Пришлось начинать все сначала. А произошло это потому, что из-за заклиненного руля забияка все время стремился вправо и натягивал буксир, который и не выдержал такого большого натяжения. Выпрямить руль пока никак не удавалось. Тогда было решено завести на забияку якорный канат, тем более, что у нас остались только тонкие перлиня, непригодные для буксировки. Заведя якорный канат забияки, закрепили его стальным перлинем и начали опять буксировать, доведя свободно ход до 5 узлов, направились на север. В это время на поврежденном эсминце экипаж боролся за свой корабль, пытаясь остановить затопление. Не прекращались работы и по выпрямлению руля. Матросам приходилось работать в студеной воде в полузатопленных отсеках. В конце концов, им удалось остановить подтопление турбинного отсека и подставить руль более или менее прямо, и буксиры больше не лопались. Дальше более или менее все шло хорошо. Вначале мы увеличили ход до 7 узлов, потом до 9. Тем не менее, весь вечер и всю ночь мы провели страшно беспокоясь, так как боялись, что ветер может развести большую волну. Забияка начнет вновь принимать воду, да и буксиры могут лопнуть, и тогда нам не удастся спасти эсминец. Но ночь прошла благополучно. Снегопад, который так нам досаждал, ближе к полуночи прекратился. С рассветом мы были уже на траверзе южной оконечности острова Готланд, в сотни миль от Врарельского побережья. Пока мы тащили забияку, пожгли много нефти. Так что Григорий Ксенофонович предупредил меня, что если и дальше мы будем буксировать эсминец, то мы сами встанем из-за нехватки топлива где-то на подходе к заливу. Тогда я обратился к адмиралу и доложил ему наши опасения и попросил передать буксировку победителю или какому-то другому из кораблей. Тогда Трухачев приказал Олегу взять на буксир поврежденный эсминец. Все же крейсеру сподручнее буксировать эсминец, чем нам. Нам оставалось пройти еще 270 миль, и мы рассчитывали к полудню следующих суток прибыть в Гельсингфорс, если только погода не подкачает. Других препятствий мы не рассматривали, хотя была вероятность встречи с германской подводной лодкой, но только не с их кораблями, которые в последнее время у входа в Финский залив не появлялись. Чего опасались, того и дождались. Чем севернее мы поднимались, тем становилось все холоднее и холоднее. К вечеру погода стала заметно портиться, поднялся ветер, разгоняя волну, а потом началась пурга. Когда погода была более сносной, то Олег с забиякой на буксире поддерживал ход не менее 11 узлов. Но потом на волнении эсминец стала бросать из стороны в сторону, и чтобы буксиры не оборвало, пришлось уменьшить ход. Я не представляю, как тогда буксиры выдержали, что их не оборвало на волнении. Когда наступила ночь, то пришлось очень туго. Было темно, температура упала до минус 7, стоя на ветру да на открытом мостике, мы совершенно окоченели. Снег слепил глаза, так что мы с трудом держались в кильватере за крейсерами. Конечно, грех жаловаться, и не мне одному пришлось все это испытать, но и другим также. Но больше всего, конечно, досталось тем, кто шел на эсминцах. К 8 часам утра, совершенно обледеневшие, с толстым слоем льда на носу, корме и отводах, мы входили в Финский залив. В будущем я предлагаю на новых эсминцах устанавливать закрытые ходовые мостики. Это в какой-то мере облегчит и без того нелегкую службу на эсминцах, особенно в зимнее время. После этого похода командующий флотом и вице-адмирал Кербер изъявили нам особую благодарность в спасении поврежденного эсминца, хотя эта заслуга не только наша. Вот такой выдался наш последний боевой поход, хотя адмирал хотел повторить еще один выход к берегам Германии, но погода больше этого не позволяла. Как бы мы ни хотели продления теплой погоды, но наступала настоящая зима. Тем не менее, до 30 декабря «Новик» держали еще в полной готовности, и только потом нам было разрешено вступить в ремонт. Как потом подсчитали доморощенные биографы эскадренного миноносца «Новик», это была 13-я постановка мин с начала войны в его героической биографии при его непосредственном участии. Всего, оказывается, с его участием было поставлено 564 мины. Во как! Так что, Алексей Константинович, славный боевыми делами достается тебе эсминец, и экипаж на нем отменный. В бою не подведет, выручит в любой, даже самой критической ситуации. Посуди сам. В экипаже нет ни одного нижнего чина, не награжденного то ли крестом, то ли медалью. А некоторые по праву награждены и тем, и другим, и не раз. Про офицеров я говорить не буду, и так всем известно, что именно Новик больше всего отличился за эту кампанию. А раз так, то и офицеров наградами не обделяли. Пережитые опасности и трудности нас всех сплотили, внушили любовь и гордость к своему кораблю и веру в благополучный исход войны. У нас создалось убеждение, что «Новик» – корабль, которому везет, что он всегда с успехом выйдет из любого положения, как бы оно опасно ни было. «Смотри, Алексей Константинович, береги и корабль, и людей». «Непременно, Михаил Андреевич, можете не беспокоиться, я постараюсь быть достойным вашим преемником». «Таким же везучим мы считали и считаем вас, ваше превосходительство», продолжал Беренс. «С вами мы были всегда уверены, что в любом боевом походе нашей группе сопутствует удача над противником. Михаил Коронатович, а когда вы возвратитесь на службу? На эскадре вас вспоминают и ждут». «А чем вам плох Петр Львович? Я знаю, что он хорошо справляется на должности начальника боевой тактической группы». А сам про себя подумал. «Моряки вообще суеверны, а в военное время тем более. У нас на флоте, да и, наверное, в других флотах выделялись корабли и командиры, которых считали в этом смысле счастливыми и несчастливыми, вне зависимости от их личных качеств и свойств. Так вот, таким счастливым был эсминец Новик, да его командир Беренс был везучим, а тут он меня таковым считает. Да какой я везучий, если немец чуть меня не прихлопнул, всадив в грудь две пули? Хотя как это еще можно назвать по-другому, как невезением, взять и выжить после такого ранения? Адмирал Трухачев-то прихваривает он. Вот и после последнего похода слег от нервного напряжения. Больно все принимает к сердцу, а тут из-за победителя сильно переживал. Опасался, что не доведем его до дому. Михаил Андреевич, ты можешь показать мне такого командира, который не переживает за свой корабль? А тут надо за всю группу нести ответственность. Вот и надорвался немного. Ничего, за зиму отдохнет, поправит здоровье. И можно вновь в море германца бить. Ваше превосходительство, так вы что, не собираетесь возвращаться назад? Почему? Как только так сразу обязательно вернусь. Но сейчас-то боевые действия не ведутся, корабли ремонтируются и перевооружаются, так что до весны у меня и на берегу много неотложных дел. А вот когда лед сойдет, я думаю, командующий найдет, чем мне заняться. Кстати, если у кого из вас на 12 число нет неотложных дел, то приглашаю на испытание бронированной машины на гусеничном ходу. Все изъявили желание посмотреть и оценить первенца бронетанковых войск. Быть может, в этом мире они будут называться бронеходные войска. Это пока первая из подобных машин, но не последняя, это точно. Сейчас на Путиловском собирается еще несколько, но более крупных бронеходов. Вот их-то и намерены производить для нужд нашей армии. Они вместе с броневиками составят костяк новых боевых соединений в войсках и будут предназначены для прорыва вражеской обороны. Ваше превосходительство, а зачем вам это? Задал вопрос Беренс. Какие-то бронеходы, броневики? Возможно, хочу сберечь больше солдатских жизней. Представьте только, какого мужества стоит им беззащитными идти в атаку на пулеметы. Мы с вами, господа офицеры, этого пока не представляем, так как не сталкивались с подобной ситуацией. Мы сражаемся по большому счету на расстоянии, пушками, торпедами, минами, и к тому же маломальски защищены броней или железными бортами. Да, моряки тоже гибнут, но в большей мере от осколков, от огня, а также тонут в воде. И позвольте напомнить, не в таких масштабах, как на сухопутном фронте. Я, конечно, понимаю, что каждого солдата не посадишь в бронеход, но облегчить его солдатскую долю и сохранить при каждой атаке на позиции противника хотя бы на четверть бойцов больше, чем это бывает, не будет ли это благо? И сколько вот так мы сможем сохранить жизни? Я полагаю, что много. Я думаю, что в будущем они помянут добрым словом тех, кто придумал этот железный ящик. Следующий 16-й год должен быть победоносным годом по всем фронтам. И в этом наступлении эти самые бронеходы будут играть не последнюю роль. Нам предстоит вначале вернуть все оккупированные противником земли, а потом поход на Берлин и Вену, Царьград. Сами понимаете, что в дальнейшем на фронте пригодится каждый солдат. Давайте просто, без всяких красивых слов, выпьем за простого русского солдата и матроса, предложил Пилкин. Все его поддержали. Итак, год 1915 закончился. Начинался год 1916. Чего он нам принесет? Это будет год надежд или год разочарований? Я бы и сам не прочь узнать, что мне самому ждать в этом году. Конец второй книги. Читал Александр Чайцын. Март 2018 года.